Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость должно быть очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в зал, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет. Но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину. «Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом. Но хоть что-нибудь, Антон Григорьевич, и для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием», продолжал просить хозяин. В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича. «Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию номер 2». Он заиграл сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу в нем вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть. Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно поднимая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев. «Вот что, голубчик Азагаров!» — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич. «Возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич». «Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть», — возразил был мальчик. «Тссс!» — закрыл глаза Руднев. «Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?» Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. «Кто же это мог быть? Этот удивительный человек!» «Голубчик, да ведь это Рубинштейн! Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! Я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой. Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов. А необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель. 1900 год.